Коля уверенно вел машину по знакомым улицам. Мы миновали гостиный двор, свернули на Садовую. Ярко освещенная витрина привлекла внимание. Над входом горела неоновая вывеска «Шаверма 24». За стеклом медленно крутились шампуры с мясом, источая одуряющий аромат. «Две двойных и два лимонада», — бросил я в окошко приема заказов. Продавец в белом фартуке и шапочке ловко орудовал широким ножом, срезая тонкие ломтики мяса. Лаваш в его руках наполнялся свежими овощами, зеленью и соусом. Мы отъехали чуть в сторону и припарковались в тени старого клена. Развернули плотную фольгу. Салон мгновенно наполнился ароматом специй, свежей зелени и жареного мяса. Я с наслаждением впился зубами в сочную лепешку. Мясо буквально таяло во рту, соус стекал по пальцам. Острота чеснока смешивалась с прохладой йогуртового соуса. «Как прошел аукцион, господин?» — поинтересовался Коля, аккуратно промокая губы салфеткой. На его рубашке не было ни единого пятнышка, хотя он уже расправился с половиной своей порции. «Отлично, я сделал глоток холодного лимонада. Продал усадьбу за 700 тысяч. Минус комиссия аукциона, остальное переведут на счет в банке». Николай поперхнулся и закашлялся, прижав ко рту салфетку. Его глаза округлились, как у кота, увидевшего сметану. «Такие деньжищи!» — он покачал головой, глядя на проезжающий мимо трамвай. Вагон позвякивал на стыках рельсов, в его освещенных окнах мелькали усталые лица пассажиров. «И что вы собираетесь с ними делать, господин?» — продолжил он. На другой стороне улицы зажглись фонари, отбрасывая желтоватые круги света на тротуар. В их сиянии кружились первые осенние листья. Я уставился на недоеденную шаверму, обдумывая вопрос. «Действительно, что можно вложить в производство артефактов? Расширить дело или приберечь на черный день? В современном мире деньги решают многое, особенно когда нужно действовать быстро и без лишних вопросов». В соседнем дворе гулко залаяла собака. Где-то вдалеке взвыла сирена жандармейской машины. «Поехали», — сказал я, тщательно сминая промасленную бумагу. Коля кивнул и вырулил обратно на дорогу. Шины мягко прошуршали по асфальту. Впереди нас ждала встреча с Шальной, а мысли все крутились вокруг неожиданного богатства и его возможного применения. Подъехали к назначенному месту. У входа топтались крепкие парни в кожаных куртках. На их шеях поблескивали золотые цепи. Мелькнула мысль, что она наняла еще людей, но пригляделся. Нет, гвардейцы Шальной держались иначе, чем обычные бандиты. В их движениях сквозила военная выучка. Да и взгляды цепкие, внимательные. Не то что мутные зенки типичных районных быков. Коля заглушил машину. Мы вышли, я взял сумку с артефактами, а Коля системный блок со всеми проводами. Двинулись вперед. Охрана лишь просканировала нас и никак не отреагировала. Внутри склада оказалось на удивление светло и чисто. Стеллажи уходили вдаль ровными рядами. У дальней стены примостился старенький диван, а рядом с ним расположился стол из какого-то офиса. Шальная восседала на диване, закинув ногу на ногу. Ее платье красиво струилось по бедру. Очки чуть сползли на кончик носа, когда она подняла голову при нашем появлении. «О, кого я вижу!» — протянула она с улыбкой. «Сам граф Орлов снизошел до нашей скромной обители». Она поднялась плавным движением. Каблуки процокали по бетонному полу, когда она направилась ко мне. «Как прошел аукцион? Надеюсь, ты не слишком расстроен продажей усадьбы?» «Все прошло отлично». Я чуть склонил голову в приветствии. «Вижу, ты тоже времени зря не теряла». Мой взгляд скользнул по помещению. У стен дежурили еще несколько гвардейцев. Они старательно изображали мебель, но я чувствовал их напряжение. «Ты привез артефакты?» Шальная остановилась в паре шагов от меня. От нее повеяло чем-то цветочным. Кивнула, и мы отправились к ближайшему столу. Начал доставать то, над чем работал последние несколько недель. Высыпал на стол десяток колец и браслетов. Металл тускло блеснул в свете ламп. Шальная картинно всплеснула руками. «И это все? Какая мелочь! Защитные артефакты на 5 гран, спокойно пояснил я, наблюдая, как она берет в руки серебряный браслет. «Хотелось бы что-то похожее на те кинжалы». Она провела пальцем по гладкой поверхности металла. «Помнишь, какими ты разделался с греками? Это личное», — качнул я головой. «Можно сказать, семейная реликвия. На продажу только защитные». Шальная прошлась вдоль стола. Ее каблуки отбивали четкий ритм по бетону. Она двигалась словно кошка, плавно и грациозно. Взяла еще одно кольцо, поднесла к свету. «Ну же, Кирилл!» Ее голос стал медовым. «Для меня даже маленький кинжальчик не найдется?» «Нет, твердо ответил я, это не обсуждается. Она надула губы, положила кольцо обратно на стол и картинно вздохнула. Ладно, так и быть, возьму эту коллекцию. Ты сама будешь продавать, уточнил я, отмечая, как напряглись ее плечи от моего отказа. Через перекупщиков, она небрежно махнула рукой. Когда они реализуют товар, получишь свои деньги. Вот только объем маловат. Какой нужен? В 10 раз больше. Шальная снова приблизилась ко мне. Тогда можно выйти на серьезных покупателей. Какой-нибудь рот или организацию. Они возьмут всю партию разом и оплатят доставку. Я задумался. Предложение звучало заманчиво. Работать с одним крупным заказчиком проще, чем распылять силы на мелкие продажи. Правда, есть нюансы. Главное не подвести их, произнес я. Если берут оптом с предоплатой, товар должен быть доставлен в срок. Или возвращать деньги, кивнула она. По моему опыту лучше всего, сначала доставка, потом оплата. Всякое бывает при транспортировке. Другие группировки, враги или кто-то залетный. А репутация очень дорогая штука. Но мы же партнеры, улыбнулся я. Как я понимаю, поиск покупателя на тебе и доставка тоже. Возможно, шальная хитро прищурилась. Кстати, о партнерстве. Я нашла человека для твоего вопроса со счетом повара. Она щелкнула пальцами. Двое гвардейцев подтолкнули вперед щуплого очкарика. Он трясся как осиновый лист. Николай подошел к ребятам и передал системный блок. Пацану помогли все отнести к столу и подключить. Когда загорелся монитор, ботаник уже стучал пальцами по клавишам и кликал мышкой. Несколько раз поправил очки. Эти D-данные Z защищены, пролепетал он. Взлом, это же незаконно. Сёма, повернулась шальная, не нервируй меня. Кто тебя вытащил из той передряги? Вы. Проглотил пацан и тут же застучал пальцами. Какой умница. Голова, редкий специалист, дала оценку очкарику женщина. Плохо, что у него слабость ко взломам всяких систем. Но ничего, я с ним еще поработаю. Мы договорились на 50-50, вкратчиво поинтересовалась шальная. Я медленно повернулся к ней. Нет, ну что ты, она игриво провела пальцем по моему плечу. Ты только что заработал целое состояние на усадьбе Осокиных. Неужели жалко 110 тысяч красивой женщине, к тому же партнеру, Изольда, произнес я, глядя ей в глаза. А ты тут при чем? Она вздрогнула от моего тона. Улыбка медленно сползла с ее лица, когда она встретилась с моим холодным взглядом. Территорию я тебе подарил. Вопрос с черепом решил. Где твоя работа? Она открыла рот, но я продолжил. Правильно, пока ничего нет. А ты уже хочешь мои деньги. Ты получишь лишь то, о чем договаривались. И мой тебе совет, не считай чужое. В воздухе повисло напряжение. Гвардейцы у стен незаметно положили руки на оружие. Шальная вдруг расхохоталась, разряжая обстановку. Попытка не пытка. Точно Гера, подумал я, такая же хитрая и коварная, своего не упустит. Князь Огонь Дагановский и граф Уваров Орлов. Ресторан «Эрмитаж» дышал роскошью старого Петербурга. Темные дубовые панели на стенах, тяжелые бархатные портьеры, хрустальные люстры под лепным потолком. В углу негромко играла фортепиано. Пианист исполнял что-то из классики. Князь Василий Сергеевич Огонь Дагановский сидел за отгороженным от посторонних глаз столиком у затемненного окна и небрежно покачивал в ладонях бокал с коньяком. Его военная выправка никуда не делась даже в расслабленной позе. Глаза цепко следили за Дмитрием Юрьевичем Уваровым Орловым, который как раз промокнул губы белоснежной салфеткой. Официант бесшумно забрал тарелки после горячего. На скатерти остались только бокалы и ваза с живыми цветами. «Ты решил поиграть со мной?» Голос князя прозвучал негромко, но в нем явственно слышался металл. Дмитрий Юрьевич поднял брови. Его полное лицо приняло удивленное выражение, но глаза оставались холодными и расчетливыми. «Что? А чем вы?» Он слегка подался вперед, всем своим видом изображая недоумение. «Зачем ты приехал сюда?» Огонь Дагановский поставил бокал на стол. Янтарная жидкость качнулась, отбрасывая тень на скатерть. «Хочешь получить мой приз себе?» «Нет». Дмитрий Юрьевич вскинул руки в защитном жесте. На его пальце блеснул перстень с родовым гербом. «Я просто хотел спутать карты Бестужеву. Показать хорошие отношения с сыном, чтобы он начал сомневаться, подозревать». Огонь Дагановский смотрел на собеседника, как удав на кролика. Его пальцы едва заметно постукивали по ножке бокала. «Красиво говоришь», — отрезал он. Свет люстры отразился в его глазах холодным блеском. «Ты же помнишь, кто помог тебе победить Орловых. Ты получил многое после той битвы. Мое условие было четким — наследие старика мое. «Конечно, конечно», — Дмитрий Юрьевич расплылся в угодливой улыбке. «Я все помню, и ничего не изменилось. Еще посмотрим, кто получит этот приз», — мелькнуло в его голове. «Ты слишком самоуверен, князь, а я не тот безродный юнец, каким был 20 лет назад. За это время многое изменилось. Решил сам получить то, что мое». Огонь Дагановский отпил глоток коньяка. «Большая ошибка. Ради этого, наше государство может лишиться еще одного молодого рода». Они улыбались друг другу через стол. Со стороны могло показаться, что беседуют старые друзья или, по крайней мере, деловые партнеры. Дмитрий Юрьевич что-то рассказывал, активно жестикулируя. Князь благосклонно кивал, время от времени вставляя короткие замечания. Но в глазах обоих тлела холодная расчетливость. Каждый выискивал в словах собеседника скрытый смысл, подвох, угрозу. Два интригана, привыкшие плести заговоры и предавать союзников, разыгрывали очередную партию в своей бесконечной игре. Пианист закончил играть очередную мелодию. В наступившей тишине особенно отчетливо прозвучал звон бокалов, когда они произнесли традиционный тост за успех общего дела. Каждый при этом думал о своем, как устранить противника и заполучить приз себе. Оба поняли, что правила игры поменялись. Глава 13. После работы Семена, специалиста-хакера от Изольды, у меня на руках образовалась огромная сумма. Даже после вычета налогов аукционного дома и доли шальной 800 тысяч рублей с гаком. А уж с теми деньгами, что были у меня на руках до продажи усадьбы Осокиных, все 900. Я сидел в машине, смотрел на слившиеся за окном в сплошную линию фонари и, не замечая прохожих, размышлял о неожиданностях судьбы. Нет, конечно же, нить моей жизни не подвластна Мойрам. Нет их больше, да и я бы почувствовал. Так что это целиком моя заслуга, но как-то резко все изменилось. То гол, как сокол, а теперь без полсотни миллионер. Но главным в размышлениях было не это, а куда девать деньги. Забавно, весь мой путь до этого момента вел к деньгам. Желание стать финансово независимым стояло во главе моих мотивов. Для этого я когда-то начал создавать артефакты, ввязался в авантюру с поваром, вышел на шальную. И, как так вышло, что там дела пока только разворачиваются, а у меня уже больше, чем мог себе представить неделю назад. Все благодаря аристократам. В голове мелькнули воспоминания последнего месяца. Я ж никого не трогал специально. Но, кроме бандитов, благородные сами приходили, сами нарывались, получали и оставляли трофеи. Жаль, что это закончилось. Прекрасная черта аристократов мне нравится, что уж тут, но дураки, кажется, перевелись. Теперь игры пойдут более осторожные, но и добычу с них можно взять большую. Хм, может, ну ее, эту шальную с артефактами, ну, сколько я заработаю? 10 тысяч за партию, 20, а тут 500 000, как с куста, всего-то ответил на атаку аристократов. Интересная идея, конечно, жаль, несбыточная. Осторожней, ведь станут. Ладно, хватит об этом, главное, решить, куда деть имеющиеся средства. Деньги к деньгам, как говорится, вложить их в какое-нибудь дело, прокрутить, что там сейчас популярно, акции, облигации, недвижимость. Когда мысли пришли в движение по этому пути, как-то само собой всплыли старые планы. Для чего мне нужны деньги? Чтобы вернуть части духа. А как? Да просто, вписаться в общество аристократов. В академию я поступил. Поиск нужных мне студентов начал. Нашел несколько, а одного, даже успел навестить и забрать свое. Но сколько было тех призывов? Десятки, сотни много. Также многие уже закончили учиться. Как я их хотел найти? Ходить по приемам, делать подарки, приглядываться. Тихо, спокойно, незаметно. Теперь тихо не получится, спасибо Осокиным. Но и в план посещения светских раутов можно внести изменения. Не только в гости ходить, но и устраивать самому. А эта идея. Мне нужен дом. Не квартира, не флигель какой-нибудь, не дворец, а поместье. Добротное такое, в несколько этажей, с бальными залами, гостевыми спальнями и, конечно же, с подвалом. Можно еще и внутренний дворик для сада, но это уже блажь. От мысли этой я пришел в движение, дернулся от удовольствия и хмыкнул. Коля тут же отвлекся от дороги и посмотрел в мою сторону. Что-то случилось. Он выжал педаль тормоза, и внедорожник плавно затормозил на очередном светофоре. С двух сторон на нас, через окна, глазели соседи-водители. А еще туда можно маму поселить, протянул я довольно. Не все же она у деда будет гостить. А так, хоть не стыдно, да. Вы о чем, господин? Повторил Коля, теперь уже выжимая газ. Мы стремительно набрали скорость и выскочили на один из мотов, которых понастроили в Питере, хоть отбавляй. Ты за квартиру насколько заплатил? Во мне неожиданно проснулся экономист. Не хотелось переплачивать. Месяц, пожал плечами Николай, хотел больше, но Ирина Леонтьевна отговорила. Неужели? Удивился я. Угу, сказала, что у вас могут измениться планы, так нечего деньгами сорить. Как там? Он призадумался, не отрывая взгляда от дороги. Большие деньги, большая ответственность. Надо тратить их с умом. Мудрая женщина, кивнул я. Мне надо с ней познакомиться. Она тоже хотела, Коля замялся, даже требовала от меня, чтобы познакомил. Переживает за меня. Вот и выполнишь ее желание, улыбнулся я. А мне надо понять, кто она такая, и как с ней быть. Господин, развивать вопрос Коля не решился, но в интонациях короткой фразы я уловил отчетливую тревогу. Не беспокойся, я попытался вложить в голос как можно больше добродушия. Мне просто надо понимать, будет она жить в моем доме, или только ты с сестрой. В вашем доме? Николай все же отвернулся от дороги и быстро посмотрел на меня. У вас есть? Будет, Коля, хмыкнул я, будет. Мы его купим. Тихон уже спал, когда я вернулся в академию. Похоже, такой распорядок скоро войдет у меня в традицию. Утром длиннющие пары, потом клуб, затем дела допоздна. Чего только не сделаешь, чтобы не вылететь из академии. Экран ноутбука засветился для разнообразия зеленым. Я недавно сменил заставку рабочего стола, и браузер послушно выдал объявление о продаже недвижимости. К моему удивлению, городских особняков, выставленных на продажу, оказалось приличное количество. Я поклацал мышкой, покрутил колесиком фотографии и стал вчитываться в объявление. Час пролетел, как не было, а я только наметил себе несколько подходящих домов. Наметил, случайно подобрался к комментариям и пропал в их недрах. Тартар ужасал меня так сильно, как куча вопросов, вскрывшихся в сообщениях пользователей доски объявлений. Я хотел усадьбу недалеко от центра города, в идеале в Песках, где стояла академия, или в окрестных районах. А оказалось, что при покупке дома надо было учитывать миллион нюансов. Грунтовые воды и Нева затапливали подвалы при разливах в половодье. Потому осенью и зимой покупать дом не рекомендовалось. Либо приходить со специалистом, который найдет или не найдет следы от воды. Если заниматься дома магией, то важен был и материал, из которого он сделан. Материал, вообще, для многого важен. Не будет ли зимой холодно, а летом жарко? Как поведут себя перекрытия при нагрузке мебели? Выдержит ли крыша проливные дожди? Не пойдут ли стены плесенью? Все это оказалось важно, и материал дома играл важную роль. Я, конечно же, смотрел на это скептически. Магия мне на что? Избавлюсь и решу все вопросы, но тут еще оказалось, что не все особняки строили из магически восприимчивых пород леса или камня. Нет, так-то все можно сломать при помощи заклинания, но, вот, сделать артефакт, нет. А мне придется зачаровать дом очень сильно, можно сказать конкретно. Так что список подходящих поместья изменился, а ценник подпрыгнул вверх. Начал я со 100 тысяч, и уже прилично ушел вперед. Часы в левом углу монитора мигнули, что уже давно за полночь. Я отодвинулся от ноутбука и понял, что сам науку по выбору не освою. Везде находились изъяны, а как их исправить, я не знал. Решение нанять специалиста по недвижимости стало самым верным решением за вечер. Нашел по отзывам подходящую контору и написал им на электронную почту. К моему удивлению, тут же пришел ответ, что утром со мной свяжутся. На том, довольный, я и отправился спать, а, как проснулся, первым делом полез проверять почту. «В столовой мы больше не едим», – протянул Тихон, шурша газетой. Он сидел за обеденным столом и, отодвинув пустую тарелку, читал утреннюю прессу. Газета была мне незнакома, слишком яркая, и заголовки какие-то кричащие, например, вот. «Несколько студентов обнаружили у себя в еде собачью шерсть», – продолжил Тихон. «Редакция газеты утверждает, что проводится проверка. А ты прочитал последнюю страницу?» – спросил я и протянул руку. «Дай почитать». «Кирилл», – слегка возмутился Тихон, – «тут же нет некролога. Зато есть интересные новости». Я перегнулся и, выхватив у него нужный мне лист, прочитал. «Смотри-ка, монстр атакует академию. Снежный человек не выдумка. А ты про это?» Тихон отложил газету в сторону и полез под стол. Оттуда донеслось. «Я так-то подготовился». «К чему?» – спросил я, пробегая глазами по сухим строчкам текста. Неясная тень, фигура гигантского человека преследовала ночью в парке первокурсницу. Девушка возвращалась с почты, получив посылку из дома. В итоге она пыталась звать на помощь, но ее никто не услышал, и она убежала. Кинула посылкой в тень и помчалась в сторону общежития. Поднятые вахтерши и охранники не нашли ничего, даже свертка с пирожными. К охоте на йети, Тихон вынырнул из-под стола и положил на него несколько колец и браслетов. Вот, уже неделю делаю, но пока только один получился. От пинка спасет, подвел итог я, разглядывая его первый артефакт. Думаешь, снежный человек настолько мирный, что отвесит тебе подзатыльник? Нет, смутился Тихон, но это лучше, чем ничего, да и я больше сделаю. Ты, кстати, как, поможешь мне его поймать? Я вообще не верю, что он существует, хмыкнул я и глянул на название газеты. «Студенческая жизнь» гласили буквы на первой странице, и я добавил, какая-то желтая пресса. Но Марина, Тихон пальцем поправил очки на носу, утверждает, что видела его, и он шел за ней от самых ворот. Ну, раз утверждает, улыбнулся я, то запасись пирожными. Зачем? Он сладкоежка, судя по всему. Я вернул газету другу и тыкнул пальцем в текст. Пирожные не нашли, так что, либо он их забрал, либо она так оправдывается за нарушенную диету. Но, вот новость про волосы в еде, куда важнее. Тихон задумчиво вскинул голову, и я пояснил, расследовать проще. Окажется, что кто-то из поваров надевает пояс из собачьей шерсти. Значит, я сделаю более сильный артефакт. Протянул друг на своей волне и вскочил на ноги, до встречи в клубе. Он убежал на пары, оставив газету на столе, тоже не стал задерживаться. Пошел на пары, а вот в клуб я не собирался. На мыло пришел ответ от риэлтерской конторы, и у меня образовалась встреча. Гобелены спускались до самого пола, по ним тянулись орнаментальные рисунки и вязи. Стены блестели лакированным деревом, в просветах между тканью. Густой ворс ковров глушил шаги ног в одних носках. Мы с Колей сняли ботинки, потому что ходить по такому великолепию из комнаты в комнату – кощунство. Фарфоровый сервиз остается вам, но сам сервант продавец заберет. Риэлтор прошел мимо стульев, оббитых кремовой тканью. Смахнул пыль с полки над камином, чуть не задев винтажные подсвечники, и остановился около стеклянного шкафа, который неуместно смотрелся в окружающей обстановке. А для чего он тут вообще стоит? Не удержался Николай. Для антуражу, коротко улыбнулся наш проводник по усадьбам, чтобы покупатель видел, что здесь можно поставить. Аркадий Васильевич, обратился я к нему, а что по поводу нюансов? Этот дом, как и предыдущие 5, соответствует всем вашим запросам, господин Орлов. Пожилой мужчина с видом знатока подошел к стенам и отвел гобелены в сторону. Эту безвкусицу можно выкинуть, да и панели снять, а вот под ними самый настоящий дуб. Он повернулся ко мне и победно улыбнулся. Можно сказать, жемчужина сегодняшних показов. 300-летний дуб для заклинаний подходит куда как отлично. Что же это за жемчужина? Коля обвел руками просторный зал, который служил, скорее всего, столовой. Тут же не пойми, в каком стиле все. Нельзя так оставлять. Он прошел мимо раскладного стола, постучал по стальной столешнице и, махнув рукой на телевизор под потолком, заглянул на кухню. «Что вы хотите?» – пожал плечами Аркадий Васильевич, лучший риэлтор столицы. Как его отрекомендовали отзывы в интернете, тут жили новые купцы, а они, как сороки, чего только не тащат к себе в дом. «Ну, современная техника на кухне к месту», – протянул Николай и с видом знатока горько вздохнул. «Но остальное, ремонт потребуется», – кивнул Аркадий Васильевич, «и мебель поменять, но я в этом помогу, есть магазины со скидками». «Какова же цена вопроса, Аркадий Васильевич?» – спросил я, с улыбкой наблюдая за Колиными метаниями. Он, как спустился со второго этажа, так не мог найти себе места. Все бурчало модерне, вспоминал простые, без рамок, картины с цветами и геометрическими фигурами на стенах, ворчал за пеструю, современную мебель. Не думал я, что у него сильно развито чувство вкуса, а вон, как оказалось, а по 1000 за годик дубового возраста, улыбнулся риэлтор, и Коля поперхнулся, и полтинник сверху за мою работу. Это не из нашего агентства усадьба, пояснил Аркадий Васильевич, не дав Коле возмутиться. Пришлось перекупить право на показ у конкурентов, да и район, как вы и хотели, пески. Мы подумаем, кивнул я и пожал руку риэлтору. Благодарю, что показали все эти дома. Обращайтесь, кивнул мужчина, и мы направились на выход. «Господин, только не говорите, что хотите его взять», — проговорил Коля скороговоркой, как только мы уселись в машину. «Это же пошлость. Слушай, ты прям полон талантов», — рассмеялся я. «Теперь вот и в интерьерах разбираешься». «Да нет», — смутился Коля, «но побывать во всяких местах пришлось, такого винегрета я еще не встречал. Благо бывшие хозяева заберут многое из мебели», — улыбнулся я. «А в целом, какой дом тебе понравился больше?» «Предыдущие два». Николай вывернул на главную дорогу, но там дворика нет. «А как вам первый?» «Далеко», — я отвернулся к окну и принялся рассматривать пролетающие мимо улицы. «Тут, все же, лучше. Два этажа, бальный зал, подвал, несколько спален», — протянул Коля задумчиво и приободрился. «Два флигеля для слуг. Господин, тут и правда, больше места, но...» «Дорого, конечно, но это и правда, лучшие», — кивнул я и тут же скомандовал. «А ну стой!» Коля затормозил резко. Машина дернулась и встала как вкопанная. Меня качнуло вперед, и ремень безопасности впился в тело. Сзади тут же засигналили. «Себе погуди», — пробормотал Коля и припарковался на обочине. «Что вы ищете, господин?» «Уже нашел», — произнес я, не отрывая взгляд от серого фургона с красным крестом на борту и нескольких человек вокруг него. Мужчины подкатывали к задним дверям медицинские носилки, перегружали из кузова объемные черные мешки и катили их к спуску в подвал. «Обычный катафалк», — резюмировал Коля. «Усопших привезли, а в подвале морг». Коля пригляделся к табличке рядом с железной дверью в подвал, но я уже и без него знал ответ. Посмотрел через заклинание и повернулся к слуге. «Как думаешь, он охраняется по ночам?» «Николай, в машине около морга». Коле нравилось, что суматоха разборок с бандитами закончилась. Его несколько беспокоила шальная, вернее, ее попытки проверить на прочность господина, но бывший гвардеец Уваровых-Орловых видел, что она заинтересована в Орлове и просто играется. «Как кошка с мышкой», — думал Николай, — при этом мышкой была как раз шальная. Минувшие недели многому его научили. Он окончательно поверил, что Кирилл Орлов — дух из прошлого, что он был великим воином и сейчас является бойцом, до которого самому Коле далеко. Одна только схватка с греком чего стоила. Коля и до этого хотел обратиться к господину за помощью в получении третьего ранга, а теперь мечтал, чтобы он поднатаскал его и в ножевом бое. Мечтал, но просить не решался. «Надо будет, сам предложит», — думал Николай, но пока что его возили по аукционам и, неожиданно, советовались при выборе усадьбы. Благо в последнем Коля разбирался. Его отец когда-то продал домик в деревне, а до этого они туда приезжали всей семьей на отдых. Сначала домик был маленьким, с одной комнатой, но Коля с отцом отстроили его за несколько лет до приличных размеров. Тогда-то Коля и заинтересовался строительством. Читал книги и журналы, хотел поступать в архитектурный вуз. Собственно, он туда и поступил, только в колледж, строительный, правда, при вузе. Но вылетел с третьего курса и отбыл в армию. В теперь, вот, пригодились знания. Мысли Коли прервались, когда ко входу в морг подкатили две жандармские машины с включенными сиренами. Служивые выскочили из служебных автомобилей и побежали к железным дверям. К тем дверям, за которыми совсем недавно, каких-то полчаса назад, исчез его господин. Глава 14. Коля не знал, охраняется ли морг по ночам, потому я оставил его в машине, а сам накинул на себя отвод глаз и пошел к спуску в морг. Запах недавнего дождя ударил в нос, а сырость окутала меня, стоило выйти из внедорожника. Под ногами зачавкала грязь. Я чертыхнулся и перешел на асфальт. Как бы люди около кареты скорой помощи, или это катафалк такой, не заметили, что никого нет, а следы на мокрой земле остаются. Да еще какие! Твердь под ногами превратилась в мякоть и разъезжалась при малейшем усилии. Мой маневр вопроса со следами не решил. Я оглянулся, а на асфальте за мной тянулись грязные отпечатки ботинок. Пришлось почистить их простым заклинанием, и только тогда я смог незаметно подобраться к серому фургону. Но таился я зря. Двое амбалов в осенних куртках на белые халаты вытащили на носилки последнее тело и, закрыв двери, дохлопнув по кузову, покатили его к спуску. Заурчал двигатель, водитель глянул в боковое зеркало, и фургон тронулся с места. Я же поспешил за амбалами. Крепкие парни привычно, но осторожно, спустили по наклону носилки, открыли домофонным ключом металлические створки и исчезли в темноте дверного проема. Я сунулся за ними, дверь за спиной примагнитилась. Раздался хлопок, и я оказался в пустом коридоре. В пустом, темном коридоре. Только стук колес носила к неровности плитки на полу говорил, что двое медбратьев где-то впереди, за углом. Только я шагнул следом за ними, как зажегся свет. От неожиданности я дернулся. В ладони сформировалось воздушное лезвие, но я успел его остановить. Взгляд прикипел к низкому потолку, где тускло светила красным лампочка в пластиковом плафоне. Под ней, в тени, угадывался датчик движения. Ой-ей, отвод глаз-то, оказывается, на технику не работает. И как же, сотню гулящих девок в тартар, мне быть, на месте стоять, стоп, секунду. Получается, если датчик движения меня видит, то и камеры наблюдения тоже. Ох ты ж, я принялся всматриваться под потолок, пытаясь разглядеть, есть ли тут камеры. Лампочка, без моего движения погасла через несколько секунд. В ее тусклом свете ничего разглядеть не получалось, а в темноте и подавно. Элементы стихии огня заскользили по каналам ауры, смешались с водой и воздухом. Чуточка энергии тепла, и на меня подействовало заклинание ночного зрения. В коридоре тут же стало светло, не как днем, но светлее, чем в сумерках. Взгляд заскользил по когда-то белому потолку, зацепился за свисающие куски облупившейся штукатурки, всмотрелся в ряд одинаковых плафонов и датчиков движения, но камеры не нашел. Я осмотрел, на всякий случай, стены, отметил только облезлую, зеленую краску и успокоился. Здесь и сейчас было безопасно. В памяти тут же заскользили мои недавние приключения. На память я не жаловался, потому перед глазами вставали целые картины. Коридор и тамбур в поезде, помещение общежития, территория кладбища и проулок, где мы скрывались от жандармов, все места, где я мог использовать отвод глаз. Но камер я там не видел. Либо их не было, либо я не заметил. Что ж, возьмем за аксиому, что все чисто, иначе за мной бы уже пришли власти. Выдохнул. Отвод глаз убирать не стал, но и полностью надеяться на него теперь нельзя. Запустил заклинание разведчик по коридорам морга. Всего пара мгновений, и пришел ответ, что здесь пусто. Даже двух амбалов медиков не было видно. Видимо, есть еще один вход, и они ушли через него. Что ж, можно двигаться. Тускло-красный свет вспыхивал в пустых коридорах и тут же гас. Лампочки загорались по очереди, вторя тихому шуршанию моих туфлей о гладкий кафель. Увидь кто со стороны, непременно поверил бы в нечистую силу, но свидетелей моей прогулки не было. Стены тянулись сплошными перегородками. Только на перекрестках они прерывались, и мне приходилось решать, куда идти дальше. Ни окон, подвал все же, ни дверей я не встречал. Картина вокруг стояла настолько однообразная, что я не смог воскресить в памяти обратную дорогу. Похожий эффект я ощущал только в Кносском лабиринте, где жил Минотавр, но там наложили мощные заклятия, чтобы жертвы не убежали. Очередная лампа вспыхнула и погасла, но новая не зажглась. Я замер на месте и посмотрел вокруг магическим зрением. Ничего. Потянулся к своему духу, сделал волевое усилие и проник за стены. Так и есть. То самое заклинание из лабиринта. Как это понимать? Откуда? Новость стала неожиданностью. При моих сегодняшних силах почувствовать заклинание такого уровня я не мог. Понял, что это оно только по косвенным причинам. Заклятие Кносского лабиринта, по сути, являлось гигантским пологом. Только на него нужна была прорва магической силы. Поэтому его еще тогда, Дедал, крайне искусный маг и инженер, сконструировал лоскутный полог. Он состоял из множества однотипных заклинаний, которые соединялись друг с другом специальными магическими узлами. Вот эти узлы, вернее, магические завихрения на их местах я и заметил. Магическое зрение отключилось. Дух вернулся в пределы моей ауры, и я стал принимать меры против вражеского заклятия. Никакой магии, нужна была только нитка или веревка. Дедал был слабым магом на самом деле, потому заложил в принцип полога один секрет. Достаточно было протянуть от входа нитку, и заклинание прекращало свое действие, прекращало создавать иллюзию бесконечного лабиринта. Да-да, на самом деле, проходы Минотавра не были столь уж запутанными. Все дело в иллюзии, людям казалось, что они идут в бесконечность, а на самом деле ходили по кругу в небольшом пространстве, на радость монстру. Нитки у меня не нашлось, потому я достал трофейный капис и стал им царапать стену. Прямая линия послужила ориентиром. С глаз спала пелена. Я оказался в простом коридоре. Стоял спиной к входной двери, а передо мной находился еще один вход. Новые двери имели окошки и открывались во все стороны. Я прошел к ним, заглянул через стекло и аккуратно скользнул внутрь обширного помещения. Стояли вдоль стен каталки с черными мешками. За ними до потолка возвышались стальные шкафы, похожие на камеры хранения на вокзале. Около каталок бродили духи десятков людей. Они гомонили, ругались и бросали грозные взгляды на центр помещения. Там, в ярком свете операционных ламп, склонились над столом двое амбалов медиков и щуплый дедушка со скальпелем в пальцах. Под их руками дергался труп какой-то девушки. Мужики работали молча. Доставали из тела окровавленные органы и перекладывали в стоящие рядом переносные холодильники. Я прошел вдоль шкафчиков холодильников. Остановился рядом с одним из духов, серьезным мужчиной в деловом костюме, и мысленно, через свой дух спросил, что тут происходит. На органы разбирают, пожал плечами он и, посмотрев на меня, встрепенулся. «Ты живой, ты видишь меня, помоги!» От его слов все духи словно сошли с ума, замерли на месте, а потом кинулись ко мне. «Помоги, помоги, я хочу жить!» Кричали они наперебой, заставляли меня морщиться. Их голоса ввинчивались в уши раскаленным металлом. «Молчать!» — рявкнул я мысленно и, кажется, перестарался. Дедок со скальпелем оторвался от своего мясницкого дела и посмотрел по сторонам. «Шумел кто-то?» — спросил он, и махнул рукой одному из амбалов. «Проверь коридор». Мордоворот в медицинском халате послушно прошел к двери и выглянул в окошко. «Все спокойно, мастер, показалось. Артефакт работает», — добавил второй громила, потрогав черный шар на столике рядом, и хмыкнул, а забавно следок легавый в прошлый раз по коридору плутал. «Сам знаю, что работает», — проворчал старик, и я ощутил от него тоненький ручеек магии, который подпитывал артефакт. Тоненький, но ранг у него внушительный. Целый бакалавр. «Давайте еще тело, вон ту девчонку, и хватит на сегодня». Амбалы стащили со стола то, что осталось от тела девушки. Положили на каталку и, отвезя ее в угол, привезли другую. Вжикнула молния на мешке, и я увидел еще одну молодую девушку. «Отлично», — протянул старик, довольно прищурившись. «Господин будет доволен. Начинаем». Только он договорил, как один духов подлетел ко мне и завопило. «Это моя жена. Помоги ей, прошу, умей души плакать или злиться. Тут бы полыхало огненное озеро пополам с водяным штормом». Столько ненависти вперемешку с отчаянием было в его голосе. «Прошу, она не заслужила. Они мясники». Души снова загомонили, гневно закричали, запричитали. В принципе, все ясно. Столица вновь удивила меня. Вместо обычного морга я наткнулся на подпольную лабораторию. Непонятно только, зачем им органы умерших, но людское зло гораздо на выдумке. Тем более я сам знаю несколько сотен ритуалов, которые творили почитатели титанов. Они как раз работали с мертвой плотью. Зубы скрипнули, а ладони сжались в кулаки. В груди разлилась ненависть к врагам рода людского. Они не из ордена титанидов, конечно, но методы у них похожие. Иллюзия кносского лабиринта защищала их от визитов посторонних. Вот они и расположились в самом центре столицы, прямо в районе Пески. «В моем районе, я здесь дом покупать собрался, я бы их сам разорвал», — кричал один дух, пожилой мужчина в военной форме. «Ты обязан сделать это вместо нас». Его слова заставили меня отказаться от магической атаки. Посмотрел на него и спросил, «Хотите отомстить?» «Да», — заревели десятки духов. «Я дам вам такую возможность», — оскалился я, и магия потекла с моих пальцев к телам покойников. Неожиданная мысль стала превращаться в реальность. «Скажите, что согласны восстать?» «Согласны», — кровожадно завопили они и стали исчезать в мешках. Я дернул рукой, и молнии мешков заскользили вниз. «Только так можно поднимать мертвых, только с их согласия. Тогда нить судьбы не пропахнет гнилью, не пропитается могильной сыростью. А там, где сырость, там нить всегда рвется». Тела умерших вставали с каталок, вылезали из мешков. Они слушались меня и тихо шли к занятым делом подонкам. Вот они приблизились. Остался только один шаг. Мужчина в деловом костюме негромко кашлянул и спросил, «Подскажите, как пройти в библиотеку?» Все трое мясников вздрогнули, обернулись, завизжали. Шар артефакта лопнул от моего удара. Бакалавр дернулся, как от удара, и мертвецы ринулись вперед. Я не видел то, что происходило дальше. Вышел из комнаты и пошел по коридору на выход. У двери я заметил кнопку сигнализации и нажал на нее. Затем вышел на улицу и, не снимая отвода глаз, дождался жандармов. Когда законники прибыли, всего-то через 5 минут, В живых из мясников никто не оказался. В морге вообще живых больше не было. Я посмотрел, как жандармы забежали в подвал и сел в машину к Николаю. В этот момент я чуть было не пожалел, что сломал артефакт кносского лабиринта и не узнал у подонков, откуда он у них, что они делают. Но сожаление быстро прошло, когда на улицу выглянули души недавних ходячих мертвецов. Все же главное я выяснил, в морг можно прийти и вызвать кер, а с местной тайной я разберусь. Узнаю у шальной, откуда такие шары берутся в этом времени. В целом, день выдался удачным и плодотворным. Я возвращался в общежитие и прокручивал в голове сегодняшние события. Стоило начать подводить итоги. Успешная продажа усадьбы, договоренности с шальной, планы на покупку дома, как настроение улучшилось. Случай в морге только вначале вызвал привкус огорчения, потом же, на общем фоне, он, даже, добавил эйфории. Хорошее дело все же сделал. Наказал троих врагов людских, и обязательно выясню, кто за ними стоит. Территория Академии уже готовилась к ночи. Поднялся по ступенькам крыльца и открыл дверь в общежитие. Вахтерша Марья Ивановна окинула меня цепким взглядом. До сих пор не верится, что она архимагистр и бывшая военная. «Добрый вечер», я улыбнулся максимально дружелюбно, но в ответ она лишь фыркнула. Посмотрела на меня так, будто я что-то натворил и она об этом знает. Пожал плечами. «Может, снова котенка потеряла, или тот плохо ест?» Я размышлял об артефакте для Кер, поднимаясь по лестнице. Надо успеть подготовить его до следующего визита в морг. Работы предстояло много. Сложнее всего найти ингредиенты. Они все редкие и дорогие. Хорошо, что с деньгами теперь проблем нет. На моем этаже в полутьме коридора мелькнул силуэт. Раздался глухой перестук каблучков по ковру. Обернулся на звук и увидел, как из-за угла показалась женская фигура. В тусклом свете настенных бра я не сразу узнал Лидию. Взгляд скользнул по ее образу, отмечая разительные перемены. Вместо привычных строгих платьев и юбок в пол, мягкие домашние штаны. Просторный свитер постельных тонов скрывал точеную фигуру аристократки. Темно-русые волосы были небрежно собраны в хвост, а несколько выбившихся прядей обрамляли ее лицо. Это делало ее черты мягче, убирая привычную надменность и холодность. Она заметила мой удивленный взгляд и чуть дернула плечом, словно хотела оправдаться за свой внешний вид, но тут же выпрямилась, возвращая себе привычную осанку. «Граф Орлов», ее губы растянулись в натянутой улыбке. «А вас-то я ищу». В ее позе чувствовалось напряжение, брови чуть нахмурены, а в глазах плещется раздражение. «Чем могу помочь?» — поинтересовался я. «Ваши успехи на любовном фронте мешают мне спать, есть и учиться», — эмоционально выпалила она. «Не очень понимаю, о чем вы говорите». «Не понимает он», — буркнула Лидия. «Ну пойдемте, я вам покажу». Она решительно подхватила меня под локоть. От неожиданности я даже не успел возразить. Мы подошли к двери ее комнаты. Изнутри доносились приглушенные всхлипы. Лидия распахнула дверь. Я увидел Машу, свернувшуюся калачиком на кровати. Подушка скрывала ее лицо, а плечи мелко вздрагивали от рыданий. Тонкое домашнее платье на бретельках больше походило на ночнушку. Шелковая ткань облегала фигуру, не скрывая изгибов. При каждом всхлипе бретельки соскальзывали, грозя обнажить больше положенного. При звуке открывающейся двери она подняла голову. Ее голубые глаза покраснели от слез. Влажные дорожки блестели на щеках, а светлые волосы растрепались в беспорядке. Ночнушка натянулась, и я невольно заметил, что под тонкой тканью не было белья, два маленьких бугорка отчетливо проступали сквозь шелк. Увидев меня, она издала жалобный всхлип и разрыдалась с новой силой. Ее плечи задрожали сильнее. Она снова уткнулась в подушку, пытаясь спрятаться от моего взгляда. «Зачем ты его привела?» — произнесла она. «Видите?» — Лидия скрестила руки на груди. «До чего вы девушку довели?» «А?» — я приподнял бровь. «Маша, что с тобой случилось?» «Ничего», — донеслось из-под подушки. «Ничего, со мной все в порядке. Может быть, объясните, что тут происходит?» Я перевел взгляд на Лидию. Ее лицо выражало брезгливость пополам с осуждением, когда она смотрела на Машу. «Вы и ваша встреча в ресторане с преподавательницей истории», — ответила девушка. В голове промелькнула мысль, когда они только успели. «Я был уверен, что никто не видел нас с Викторией». «Что?» — произнес вслух. «Маша узнала, что вы там целовались, обнимались и позже поехали вместе на продолжение вечера. Бред какой-то», — я поморщился. «Это неправда, но все так говорят», — донеслось из подушки. «Вы все одинаковые, вам только одно и нужно. У меня была деловая встреча, пожал я плечами. «Конечно, деловая», — всхлипнула Маша. «Обычно в такое место и ходит. А потом, она снова зашлась в рыданиях. Я подавил раздражение. С какой стати я должен перед ними отчитываться? Моя личная жизнь, мое личное дело. Делай, что хочешь, но чтобы я больше это не слушала и не видела», — заявила Лидия. «Сил нет никаких. Я думала, что я вам нравлюсь», — донеслось сквозь всхлипы. «А вы кувыркались с училкой. Да так, чтобы вся академия об этом шумела». Лидия качала головой, когда Маша на секунду вынырнула из укрытия, чтобы сделать вдох, а потом посмотрела на себя в зеркало на стене, и тут же начала заниматься выбившимися прядями волос. Я подошел к кровати и мягко отвел подушку от лица Маши. Она мгновенно притихла, только слезы продолжали катиться по щекам. «Маша», — начал я, — «во-первых, я взрослый человек и сам решаю, что мне делать и с кем, но я клянусь тебе честью аристократа, ничего не было из того, что ты слышала. Мы поговорили о проекте и все. После Виктория Сергеевна отправилась домой. Конец истории. Правда, она сделала такое невинное личико, что я едва сдержал улыбку. Да, хорошо, она просияла. Тогда я хочу, чтобы ты меня тоже сводил в кафе. Раз ей можно, то и мне. Деловая встреча, по поводу нашего кружка. А, я посмотрел на Лидию. Та стояла, скрестив руки на груди. Ее взгляд недвусмысленно говорил: «Соглашайся, иначе покоя не будет». «Хорошо», — сдался я, — «но ты меня услышала, я сам решаю, что у меня и с кем будет». «Да-да». Маша вскочила с кровати и метнулась к шкафу. На кровать полетели платья, бюстгальтеры, трусики. Лидия открыла рот от возмущения. Я поспешно ретировался. Пока шел к себе, размышлял о ситуации. Маша слишком напориста в своих попытках привлечь внимание. «В прошлой жизни у меня было много женщин, но сейчас, если бы не молодое тело, которое требовало своего, я бы даже не отвлекался на подобные глупости. Слишком много дел, слишком важные цели. Но природу не обманешь, гормоны делали свое черное дело». В комнате горел только экран монитора. Тихон уже лежал в кровати, когда я вошел. «С возвращением», — пробормотал он сонно. «Отдыхай, завтра поговорим», — произнес я шепотом. Стоев кивнул в ответ и зевнул. Его глаза закрылись, и он повернулся носом к стене, закрыл дверь в его комнату и направился к холодильнику. Достал бутерброды, налил воды и устроился за компьютером. Пальцы забегали по клавиатуре. Требовалось найти ингредиенты для артефакта защиты. В голове все еще крутилась сцена с девушками. Их особая магия, древняя как мир, не изменилась за тысячелетия. Сколько войн было развязано из-за женщин? Троянская, например. А сколько открытий совершили мужчины, пытаясь впечатлить прекрасный пол? Помню, как один философ в Афинах доказал теорему, только чтобы покорить сердце Гетеры. Поисковик выдал список магазинов. Цены кусались, редкие травы и минералы всегда были в цене. Выбрал надежного поставщика, заполнил форму заказа. Курьер должен доставить все лично в руки, прямо в академию. В другой вкладке открыл банк, залогинился и подтвердил вход по СМС. На счету красовалась внушительная сумма, 900 тысяч. Улыбнулся и подтвердил оплату заказа. Умылся перед сном. Тихон, наверное, уже видел десятый сон. Рухнул в кровать, и сознание тут же отключилось. Разбудил меня звон посуды на кухне. Поднялся, умылся и сел за стол. Тихон уже приготовил яичницу. «Будешь?» – спросил он, не отрываясь от газеты. Кивнул, придвигая тарелку. Взгляд зацепился за кричащий заголовок. Викторию Сергеевну Светлову облили краской. Вандалы оставили оскорбительную надпись на двери ее кабинета. «Чем им учитель истории не угодила?» – произнес Тихон, чтобы писать такое. «Шлю, наверное, поставила кому-то плохую оценку. Вот и решили ей отомстить. Теперь этого вандала будут искать». «Да уж», — криво улыбнулся и кивнул, а в голове мелькнула мысль: «Уж не Маша ли это? Надеюсь, это не ее рук дело». Додумать не успел. Раздался рингтон телефона, а на экране отобразилось имя звонившего. «Мама, родители Кирилла Орлова в гостинице в Петербурге». Свет торшера мягко освещал гостиничный номер. Солнце еще не встало. Тяжелые шторы скрывали городскую суету за окном. Вера Ефимовна сидела в кресле, аккуратно расправив складки шелкового платья. Ее тонкие пальцы нервно теребили жемчужное ожерелье. Дмитрий Юрьевич расхаживал по номеру, заложив руки за спину. Его массивная фигура в дорогом костюме казалась здесь неуместной, словно медведь в фарфоровой лавке. Он то и дело поправлял воротничок рубашки, будто тот его душил. «Можно я с дочерью останусь немного в городе? Мы погуляем по историческим местам, пройдемся по магазинам. Только мама и дочь», — начала Вера Ефимовна мягким как бархат голосом. «Нет», — тут же ответил ее муж, — «вы уедете со мной, и все разговор на этом закончен. У меня и без тебя хватает хлопот». Дорогой Вера Ефимовна подалась вперед. За годы жизни вместе она научилась находить подход к супругу. «В следующем году наша Аленушка поступает в академию». Мужчина остановился, бросил на нее тяжелый взгляд, но промолчал. «Я хотела бы остаться, присмотреть место, где она будет учиться». Голос женщины стал еще тягучее. «Многие бы не удержались от такого. Когда мальчики поступали, ты не позволил. Но это моя дочь, моя кровинушка. Я просто обязана». Ее руки сложились на коленях, словно в молитве. В глазах застыла надежда. «Нет», — отрезал муж, — «ты будешь делать то, что я тебе говорю». Телефон в кармане его пиджака разразился трелью. Дмитрий Юрьевич отошел к окну, вполголоса отвечая на звонок. Вера Ефимовна закусила губу, но сохранила достойную осанку. Каким бы он ни был, это ее муж, отец ее детей. Пусть даже получил ее как трофей в войне с родом Орловых. До нее долетали обрывки разговора. «Да, конечно. Нет, не сейчас». Повисло молчание. Мужчина устало выдохнул. «Хорошо, скоро буду», — последнюю фразу он произнес громче. Дмитрий Юрьевич убрал телефон, повернулся к жене. Его взгляд скользнул по ее фигуре, по идеальной осанке, и он медленно покачал головой. «Ладно, делай что хочешь», — процедил он сквозь зубы. «У меня дела в Москве». «Спасибо, дорогой». Вера Ефимовна поднялась и обняла мужа. Ее хрупкая фигура почти потерялась в его медвежьих объятиях. Вот только на губах Дмитрия Юрьевича играла коварная усмешка. «Наживка заглочена», — думал он. «Все идет по плану. Скоро у Огонь Дагановского не останется ни единого шанса против меня. Наследство будет моим». Дмитрий Юрьевич разорвал объятия с женой и отправился в комнату собирать вещи. Владлен Герасимович Мешков, секунд-майор следственного управления по борьбе с организованной преступностью. Владлен Герасимович, вчерашний курсант училища жандармерии, а ныне свежевылупившийся лейтенант сыска, обратился к секунд-майору. «Вы просили собрать все данные по графу Орлову». И Мешков оторвался от кипы листов в бумажной папке и, покосившись на гору похожих дел, выжидательно посмотрел на своего помощника. «Вы должны на это взглянуть». Лейтенант обернулся и развернул монитор на своем столе так, чтобы старший коллега мог видеть, что там происходит. «Это видеозапись из метро на станции вокзала. Вижу», — оборвал его Владлен Герасимович. После встречи с Бестужевым и распоряжения начальства, он осторожно, но методично собирал данные на юного Орлова. До этого момента у него вырисовывалась складная картина примерного аристократа, но сейчас, что он делает? — спросил Владлен, никому конкретно не обращаясь. Лейтенант лишь развел руками и тоже прикипел взглядом к монитору. «Граф Орлов, на видео», схватил за ухо какого-то оборванца и что-то ему втолковывал. Но никто из толпившихся рядом пассажиров этого не замечал. Глава 15. «Привет, мам», — улыбнулся я в трубку. «Кирилл, сыночек». Ее звонкий голос заставил меня улыбнуться еще шире. «Мы с Аленкой остаемся в городе на недельку. Папа уехал по делам в Москву». «Отлично». Я прошелся по комнате. «Где остановились?» «В Европейской». Алена в восторге от города. «Хочет посмотреть академию». «Конечно, мам, я позвоню позже, обсудим», — закончил разговор и вернулся к столу. Время и возможность появились, осталось убедить мать развестись с этим уродом и вернуться в ее законный род. Да и сестре бы не помешало, а то выдадут ее замуж, да так, чтобы папаше выгодно было. Несмотря на то, что они мне формально никто, очень хотелось помочь этим двум женщинам обрести свободу. Взял со стола еще одну газету. Заголовок заставил брови поползти вверх. Районный морг превратили в место подпольной продажи органов. Стало интересно, и я вчитался в текст. Журналисты недоумевали, как такое устроили почти в центре города. Но больше всего их поразило состояние тел преступников. Их буквально разорвали на куски. Странным казалось и то, что кровь нашли только на трупах. В статье предполагали появление некроманта-мстителя. Улыбнулся. Мысли плавно перетекли к особняку. Матери с сестрой будет проще решиться на перемены, когда увидит, что есть дом, где они могут остановиться. Достал телефон. «Коля, подъезжай после моих пар». Следующий звонок риэлтору. «Добрый день, Аркадий Васильевич. По поводу последнего дома. Я согласен, готовьте документы. Отличное решение. В его голосе звучало искреннее воодушевление. У меня есть на примете отличный дизайнер. И насчет мебели не беспокойтесь, все быстро вывезем, приведем в порядок. Спасибо, я подумаю над вашим предложением, прервал его поток энтузиазма. Глянул на часы, пора на поры. Первой стояла история. Хорошая возможность посмотреть, в каком состоянии Виктория, и попробовать с ней поговорить. После газетной статьи стало немного тревожно за нее. Я зашел в аудиторию первым. Остановился в дверях, впитывая перемены. Шторы на окнах задернуты, словно Виктория не хотела видеть внешний мир. Она стояла за кафедрой прямая, как струна, и что-то писала в журнале. Строгий серый костюм с юбкой до колен сидел на ней безупречно. Белая блузка застегнута на все пуговицы. Тонкая шея стиснута воротничком. Волосы собраны в тугой пучок без единой выбившейся пряди. Ни следа той живой, эмоциональной женщины, с которой мы обсуждали проект. Она словно закуталась в кокон официальности. Только природную красоту не спрячешь. Строгость наряда лишь подчеркивала изящные линии фигуры и тонкие черты лица. Студенты протиснулись мимо меня в аудиторию. Я прошел к своему месту под перешептывание и любопытные взгляды. Соколова Анна наклонилась к подруге. А я слышала, они, донесся обрывок шепота. Прозвенел звонок и преподаватель встал. Она окинула взглядом аудиторию. Подождала, пока все успокоятся и начало. История Древней Греции, Полис Афины. Голос Виктории звучал механически, ни тени прежнего воодушевления. Она методично излагала факты, словно зачитывала учебник. Ее взгляд скользил над головами студентов, старательно избегая моей части аудитории. А вот остальные то и дело поглядывали на меня. Девушки шушукались, прикрывая рот ладошкой. Парни бросали странные взгляды, то ли с завистью, то ли с осуждением. От этого внимания внутри закипала злость. Кому какое дело до личной жизни двух взрослых людей? И ведь наверняка кто-то специально раздувает сплетни, добавляя пикантные подробности. «Орлов Кирилл Дмитриевич», – произнесла Виктория. Впервые за лекцию она посмотрела прямо на меня, но ее взгляд был пустым, будто я случайный студент. «Расскажите об особенностях управления в Афинском полисе», – продолжила Виктория. Я начал отвечать, пытаясь поймать ее глаза. «Спасибо, садитесь», – оборвала она мой ответ на полуслове. Женщина вернулась на свое место и села. Ее пальцы нервно теребили уголок журнала. Единственный признак того, что под маской официоза скрываются живые эмоции. Она продолжила опрос. Короткие, четкие вопросы. Сухие верно или неверно в ответ. Никаких отступлений, которыми славились ее прежние лекции. Исчезла и полемика по тем или иным вопросам. Не сводил с нее взгляда. За этой подчеркнутой строгостью явно пряталась растерянность. С каждым шепотком за спиной, с каждым любопытным взглядом она все глубже уходила в свою преподавательскую роль, словно в защитную броню. Внутри меня все кипело. Я сжал кулаки под столом. Надо что-то делать. Нельзя позволить чьим-то грязным играм разрушить репутацию прекрасного преподавателя и красивой женщины. Прозвенел звонок. Студенты потянулись к выходу, шурша тетрадями и перешептываясь. «А что это наш граф остается?» — громко прошептала девица в третьем ряду. «Прямо здесь, в аудитории?» — хихикнула ее подруга. «А он смелый». Соколова Анна демонстративно поджала губы и процокала каблучками мимо моего стола. «Как неприлично», — фыркнула она. «Отвечать сейчас — это то же самое, что оправдываться. Заниматься этим я не собираюсь». Дождался, пока стихнут шаги в коридоре. Виктория застыла над журналом, старательно делая вид, что проверяет записи. Ее пальцы побелели от напряжения, сжимая ручку. «Что вы хотели, Кирилл Дмитриевич?» — спросила она официальным тоном, когда я направился к ее столу.